Хвала Господу нашему. Слава Богу. Мы сейчас будем молиться за нужды. И скажите, пожалуйста, у кого есть нужда помолиться за то, чтобы Бог открывался еще больше ему? Слава Богу. Я вижу, что желает Бог и трогает сердца, чтобы еще больше познавали его. И вот мы должны молиться за это, чтобы Бог открывался нам. Павел пишет в Эфесскую церковь, пишет, как он говорит, святым, верным, спасенным людям, пишет, что я молюсь за вас. Я молюсь за вас. И вот он в первой главе 17 стиха, он по 23 стих, у него молитва. Мы прочитаем ее. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Вот Павел говорит, что он дает откровение этим верующим людям, откровением их, какой статус у них, какой они занимают статус. Они тело Иисуса Христа, посаженное вместе с Иисусом Христом на небесах. Если еще кто-то не познал этого откровения, советую покаяться в своих грехах и присоединиться к телу Иисуса Христа. А те, кто уже приобрели Господа своим Спасителем, то нам нужно еще молиться. Павел говорит, что я молюсь за вас, чтобы откровения еще больше были от Бога, чтобы познания Его все больше открывались вам, дух премудрости, чтобы посещал вас. И первая церковь, она хорошо вняла словам Иисуса Христа. Иисус в Матфея, мы читаем Нагорную проповедь, и в 5 главе 11-12 стих он говорит такие слова. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Иисус говорит, что наследие на небесах, о котором Павел говорил, что дабы вы познали, какое богатство наследие для святых, какая награда ожидает нас всех с вами. И он говорит, что те обстоятельства, в которых мы находимся, они могут послужить для того, чтобы награда наша, она умножалась там. И мы, когда взираем не на видимые вещи, а на невидимое, то наследие на небесах, наша жизнь меняется. Когда приходит откровение от Бога, познание Божьей славы, то, что нам приготовлено, наша жизнь меняется, молитвы наши меняются, поведение наше меняется. Вот так вот поняли, буквально поняли это откровение апостолы. Ученики ходили за ним, став апостолами. В Деяниях 5 глава есть такая история, когда апостолы проповедовали смело на площади. И к ним подошли, арестовали их и забрали в темницу. И вот там написано, что их били. И когда их отпустили, они же пошли из Синедриона, радуясь за имя Господа Иисуса, что удостоились принять бесчестие. Эти мужи Божии, они радовались. Представьте себе, идут люди, побитые, и радуются от того, что их побили. И радуются, говорят, как мне сегодня поддали классно вообще. Так я потерпел бесчестие за Иисуса Христа. Вы видели таких сумасшедших людей? А я вам говорю, что Павел говорит, что если вы хотите быть мудрыми в этом веке, то станьте безумными, чтобы быть мудрыми. Когда приходит познание от Бога, человек совершенно по-другому начинает понимать все. Я помню, когда я покаялся, мои друзья, они просто такие глаза делали на меня, когда я начинал с ними разговаривать. И я знаю, что они крутили пальцем у виска, когда я отходил. И они не понимали, что со мной происходит. Одни говорили, что может он ударился так сильно, что так изменилось что-то в его сознании. Другие говорили, да нет, подожди, он, по-моему, он что-то затеял, что-то он какую-то махинацию очередную крутит там. Но я им говорил, что познайте Бога, я стал на путь спасения, я иду в небеса, там, где ожидает меня наследие. Оставьте все, что здесь находится, всю свою суету, оставьте, идемте вместе. Они меня не понимали. Сейчас они уже привыкли, конечно, уже и звонят и просят, чтобы я помолился за них. Но до сих пор они меня не понимают, потому что они не познали того, что я познал. И как же нам сегодня получить эту награду? Нас здесь не бьют сегодня. Нас здесь не гонят сегодня. Нам не нужно ехать, я вам скажу, в те страны, где убивают за то, что ты произнес имя Иисуса Христа. Но тот же Иисус в 6 главе 35 стихом, опять же в той Нагорной проповеди, он говорит, но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Награду можно здесь получать. Неблагодарных хватает в этом мире. Злых людей хватает в этом мире. Благотворите, делайте добро. Как Иисус сказал, собирайте себе сокровища на небесах. Иногда я думаю, что верующие люди забывают, что их ожидают небеса. Они собирают сокровища здесь. Все, весь комфорт здесь бы собрать. Когда придешь к Господу, а мы все предстанем, написано, пред судилище Христово, там, где будут раздаваться награды. Что можно сказать? Господи, а я еще успел купить еще один холодильник? Павел говорит, что, пишет Коринфянам, он говорит, что каждый получит свою награду по своему труду. Нас ожидают там награды, но по нашему труду, когда мы смотрим туда, вверх, когда мы не смотрим на Божье обетование и используем Божье обетование только для того, чтобы устроить здесь себе жизнь хорошо. Когда мы взираем на небеса, на то наследие, что мы там будем вечно, не здесь вечно мы будем, а там будем вечность проводить. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду. И апостол Павел имел это откровение. И он делится с коринфянами, это 1 Коринфянам 9 глава 17-18 стих. Он говорит такие слова, он говорит о себе, что он получил от Бога, какое откровение он получил. Он говорит, ибо если делаю это добровольно, добровольное служение, он пишет о том, что он поставлен был Богом благовестником. Он говорит, если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую Христе безмездно, не пользуясь моей властью благовествования. Вот это слово «добровольно», оно еще имеет смысл «умышленно». Я умышленно тружусь, потому что я знаю, что награда моя ожидает меня. И за что же, говорит он, мне награда? А за то, что я безвозмездно делаю это. И даже не пользуюсь той властью, которая дана мне от Бога, от благовествования. Как мы сегодня пользуемся той властью, которую Бог дал нам над тем, что мы имеем? Однажды в Новом Завете два человека были обмануты сатаной. Они неправильно распорядились своим имуществом. Мы все знаем эту историю в 5 главе от Луки. Помните Анания и Сапфира? В Деяниях. Анания и Сапфира. Они утаили цену из проданной земли и принесли апостолам остальную часть. Они не получили откровения от Бога, как получили другие, как перед этим написано о Варнаве, что он положил все имущество свое пред ногами апостолов. Они не получили это откровение от Бога. Я не знаю, ходят такие мнения, что они не были спасены, не принадлежали к церкви. Но тогда написано, что никто не мог присоединиться к церкви. Никто не мог приблизиться к ним, кроме спасенных. И вот они, написано о них, что Петр говорит: «Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Не в твоей ли власти сегодня находится то, что ты имеешь? Не ты ли распоряжаешься всем тем, что ты имеешь? Давайте молиться о том, чтобы Бог дал нам познание. Познание того, что Бог приготовил нам. Познание того, что нас там ожидает награда. И Павел говорит: не знаете ли, что бегущие на ревталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Давайте бежать. Павел, зачем ты бежишь? Иди спокойненько уже. Иди, сядь где-нибудь в церкви, пастором. Сядь, окружи себя верующими. И спокойненько доживи. Нет, он говорит, я знаю служение, которое мне верил Бог. И я буду бежать, потому что меня ждет там награда. Он имел это отношение к этому познанию. Богатство славы, богатство наследия Божьего. Скажите, мы можем сейчас помолиться за то, чтобы Бог так открылся нам, чтобы такое познание Бога мы получили, что даже если мы раздадим все свое имение, мы будем радоваться. Есть смелые в этом вопросе люди? Меньше рук, но есть. Слава Богу. Давайте молиться, чтобы Бог дал нам познание. Чтобы мы смело шли, смело проповедовали, смело жили, смотрели на небеса. Нас там ожидает награда. Не здесь мы копим, а там мы копим свое сокровище. Пусть Бог благословит.